Катрина дуется, что я не еду в Хемседл на долгие новогодние выходные. Но я неумолим и стою на том, что должен работать. К моему искреннему огорчению, обычно мало что радует меня так, как лыжные вылазки. Несколько дней белого безмолвия, ясный воздух, прочищающий мозги, даже бесконечные часы апрески-ски у камина, обычно в компании Тани и Кристиана с бокалом хорошего коньяка и, например, книжкой. Я читаю последний роман Эрика Фоснеса Хансена «Рождественский подарок». Обложка «Оторви и брось», но классическая элегантность его точеного языка вызывает у меня трепет. К сожалению, я недалеко продвинулся в чтении. Я спрашиваю Катрины, обойдется ли она без машины. Да, Кристиан заедет за ней. Едва он около трех появляется на пороге, я уезжаю в Виндерен. Хочу посмотреть на дом, пока не стемнело. Евер прислал мне ключи. Сейчас, при втором свидании, дом выглядит совершенно иначе. Все, что отвлекало и раздражало меня первый раз, обои с позолотой, виниловые панели, облупившаяся краска и штукатурка, не цепляет взгляда. Сейчас я вижу неисчерпаемые возможности дома, укорененного сколь в материальном мире, столь и в царстве идей. Такое чувство, что стен, которые я собираюсь снести, уже нет. Я смотрю как бы сквозь них. В одиночку я провожу в доме почти час. Он не отапливается, и у меня пар изо рта. Непривычное зрелище для помещения. Смеркается. Я беру старый уродливый торшер с медным основанием и таскаю его за собой по комнатам. Теперь, когда я абстрагировался от уродливых ляпов, я не устаю восторгаться пропорциями, благородной гармонией простого, не на показ сделанного дома. Арне Корсму. Наша крупнейшая величина. Крупнее фена, крупнее Арнеберга, перед которыми я тоже, не побоюсь этого слова, преклоняюсь. Но Корсму — мировая величина. Почти что мисс. На втором этаже я инспектирую две небольшие комнаты и втиснутый между ними крохотный санузел, который я хочу объединить в хозяйские спальню и ванную. По счастью, трубы идут где надо. Но обнаруживается проблема. Окно меньше, чем мне запомнилось, так что перестроенной ванной будет не хватать естественного освещения. На этот счет есть два подхода. Некоторые полагают, что для ванной дневной свет не столь важен. Но я не из их числа. Именно в этом помещении, где человек проводит первые минуты после пробуждения, по крайней мере, так делаю я, день должен ощущаться физически, манить светом. Но решение есть. Экстравагантное, навеянное раздвоившейся картиной дома, этим взглядом сквозь несущественное. Если сделать дверь между ванной и спальней из стекла, не целиком, но значительную часть, то свет будет падать из большущих окон спальни. Одновременно открывается не всегда желательный вид на ванную, и вот с этим придется бороться нетрадиционным способом. На выставке в Лондоне я видел стекло двойной видимости. Это безумный хай-тек. В стекло натыкана куча невидимых электродов, которые электризуются при включении рубильника. Стоит нажать на кнопку, и стекло делается матовым. А выключил электричество, оно опять прозрачное. Я сохранил буклетик производителя. Можно предполагать, что такое стекло не особо дешево. Но, с другой стороны, ясно, что Евер из тех, кто может запасть на эту игрушку. Если человек за бешеные деньги покупает часы, которые нужно ежедневно заводить вручную, значит, он жаден до эффектных деталей. По большому счету, я предлагаю то, чем норвежский дизайн помещений не интересуется. Мы мастаки бороться с холодом и непогодой. Мы готовы пойти на несуразные крайности, лишь бы создать скандинавский уют. Но мы не умеем поражать воображение. Именно эту цель я поставил перед собой в этом доме. Первое, что увидит входящий в дом, будет парящая в воздухе лестница. Невесомый объект, распертый между узенькими стальными прутьями, не замаскированными, но такими тонкими, что почти незаметными. Лестница будет упираться в прозрачное плато. За лестницей мне видится стеночка типа ширмы из пейзажного камня или мрамора. Это будет единственная стена на первом этаже. Она не отнимет свет, но закроет сквозной обзор помещения. Отчасти такая конструкция – слепок с барселонского павильона. Мисс тоже не гнушался то и дело воспроизводить ее в своих домах. Отчасти элемент, безусловно, необходимый с точки зрения фэн-шуй. Он призван удержать и сконденсировать жизненную энергию ши, а то иначе она распылится по дому. Не думаю, что я всерьез рискую опошлить творение Корсму, исказить его видение дома. Просто в моем распоряжении технологии и материалы, которых не было у него, и я мечтаю с их помощью оттенить структуру дома, выставить ее во всей красе, убрав с пути света и воздуха ненужные препоны. Я чувствую, что мастер благословит меня из гроба. У меня руки чешутся поскорей приняться за работу. В прямом смысле слова. Они дрожат от предвкушения, пока я запираю замок и иду к машине, чтобы рвануть домой рисовать. На одном дыхании и как проклятый черчу под диктовку вдохновения до половины десятого, пока не кончаются силы. Потом я делаю два бутерброда из рукколы с сыром бри и паприкой, наливаю стакан ледяного молока и усаживаюсь перед телевизором. Я не смотрю его почти никогда. Обычно мы с Катриной берем фильм в прокате. Всегда на ее вкус, а если она в отъезде, я предпочитаю вечером поработать. Способность телевидения развлекать, интриговать или информировать вызывает у меня хорошо обоснованные сомнения. Сегодняшний вечер тому пример. По всем каналам или боевики, такая жажда убивать мне недоступна, или ток-шоу, а такая болтливость подозрительна. Мой любимый второй канал показывает оперу. Бориса Годунова, как выясняется. Я часто слушаю оперу, чтобы расслабиться, и качество нашего телевизора B&O позволяет воспроизводить спектакль близко к оригиналу. Но сегодня у меня нет сил, тем более половину я уже пропустил. Может, прошвырнуться разок в город? К примеру, заглянуть в Y2K, посмотреть, как там дела? Быстро ты вошел в роль соломенного вдовца. Потешаюсь я сам над собой, едва жена в горы, муженек по барам, хотя клятвенно обещал из дома носу не казать, а разобраться в подвале, выгулять собачку и все такое. Да ладно, я ж не собираюсь напиваться. Да и сколько это будет? Как правило, через час меня разбирает скука. Я выбираю строгий шерстяной костюм от Эрменджильда Зегна, шелковую рубашку, туфли и нерешительно бегаю пальцами по вешалке с галстуками. Нужен ли он? А почему бы и нет? По-моему, наряжаться имеет смысл как раз для таких импровизированных выходов в свет, а не когда от тебя эта кровь из носу требуется. Пусть будет серый муаровый от Армани. Очки в тонкой овальной золотой оправе смягчают облик. Остается вызвать такси. На часах почти половина одиннадцатого, а в Y2K относительно тихо. Хотя сегодня выходной, но на дворе начало января. Самое гиблое время для клубов. Народ перестарался с празднованием Рождества и Нового года. У всех холодная испарина и кислая отрыжка. Но виноваты в этом не они, а, понятное дело, порочность общего стиля жизни. Его и будем менять. Не в одной Норвегии, а по всей Скандинавии первые две недели года проходят в тоске по новой разумной жизни. так что в городе остались только самые потерянные и убогие. Парочка в углу занимается сексом. Нет-нет, они пока на стадии прелюдии. Но смотреть тошно. Чего им дома не живется, по-новому и по-разумному? У стойки два рекламщика лет по 50. Случайно я знаю их в лицо. Ломают голову над тем, почему и второй брак не оправдал возлагавшихся на него надежд. Я заглядываю в матку. Там два писаки сугубо потрепанного вида обсуждают творчество Тарьей Весоса. Бармен, с которым мы друг другу представлены, расплывается в улыбке и спрашивает: «С чего начнем?» Не имея грандиозного опыта заказов в баре, я говорю первое, что приходит на ум – виски. «Так-то я его не пью». «Какое виски?» «Обычное. Я получаю стакан с виски и кусками льда. На вкус, как если б в холод приморозить язык к железному столбу. Как я уже сказал, вечер не самый многолюдный. Пара в углу дошла до расстегивания пояса. Рекламщики уныло пялятся в свои пивные кружки. Кто-то забегает в туалет. Из матки долетает смех. Один из весосоведов появляется в пальто и выходит на улицу. Второй следом подходит к бару с объяснением, что не в состоянии расплатиться за сбежавшего коллегу. Они едва знакомы. Его стрижка вызывает в памяти идиотский сериал «Линия он один». Я фиксирую мелочи. Положение тел на крайнем сиденье, где разворачивается действо. Парочка вот-вот отпустит тормоза. Насколько удобно устроились со своими заботами рекламщики у стойки. Не смущал ли посетителей литературный диспут в матке? Я чувствую себя здесь поразительно чужим. Меня это, не утаю, настораживает. Вряд ли нормально чувствовать такое отторжение в самолично созданном интерьере. Тут вкатывается компания из 7 человек, явно продолжающая обход питейных заведений. Краснорожие, в расстегнутых пальто, под водительством субъекта с зажатой во рту наполовину выкуренной сигарой и зажатой между безымянным и указательным пальцами карточкой American Express, которая начинает постукивать по стойке, прежде чем его воинство успевает сделать заказ. За ним следует темноволосая дама в синтетической шубе и вечернем макияже, решительно сворачивающая в туалет. За ней двое мужчин, похожих на близнецов из-за одинаковой одежды и стрижки. За ними дама с рыжими волосами и зелеными тенями, потом мужчина с серьезными проблемами с кожей и Сильвия. Она входит, весело перекидываясь репликами с господином с рябым лицом. Я вижу, как останавливается ее взгляд на мне, но она не отвлекается от разговора. Огромные, круглые, ничего не говорящие глаза кажутся двумя прожекторами в относительной темноте заведения. Мой первый вариант освещения был отвергнут как слишком светлый. «Поверь мне на слово», — сказал тогда Туре Мельхейм. «Когда ты расслабляешься в баре, меньше всего тебе хочется видеть прыщи на лице собутыльника». Теперь мне очевидна его правота, потому что у кавалера Сильвии, которого я уже окрестил «пиццерожей», не просто прыщи и фурункулы, а обожженное лицо. И ожог был сильный. Видно, лицо восстанавливали пластические хирурги, потому что местами кожа натянута и блестит, а местами дряблая и сморщенная, и цвет меняется от багрового до белого. Я слышал, в таких случаях пересаживают кожу с бедра. Носа, считай, нет. Лишь вздернутая кромка над двумя зияющими отверстиями, как свиное рыло. Я горжусь Сильвией, что у нее хватает духа общаться с этим страдальцем. Что она не жалеет сил на то, чтобы посмеяться с ним, поговорить, составить ему пару, лишь бы он не чувствовал себя никчемным. Немногие женщины способны на такое. Я рассеянно киваю ей. Они с безрожим проходят мимо меня внутрь, но Сильвия посреди фразы приближает лицо к моему и выдыхает: «С Новым годом! а я в ответ обнажаю все 32 безупречно ухоженных зуба и заказываю еще одно обычное виски. Отчего-то мне делается так чертовски хорошо, что губы расплываются в улыбке, и если Сильвия сейчас оглянется на меня, она увидит, что я улыбаюсь сам себе и начнет гадать, откуда такое внутреннее умиротворение. А на самом деле я сижу и перебираю в уме, что рассказывал о ней Турье Мельхейм, и когда я ловлю себя на этом, то жутко смущаюсь и прячу улыбку. С Новым годом! А раньше он весь как большой сериф. Что она имела в виду? Сериф — засечка на конце буквы. Я уж скорее беззасечный шрифт. Позволительно ли принять такое за комплимент? Как говорится, каждый понимает в меру своей испорченности. Скоро полночь. Интересно знать, почему я не могу плюнуть и уйти? Почему я торчу тут, как привязанный, смех один, и улыбаюсь в пустоту? Чего я на самом деле жду? Один раз я все же бросаю взгляд в зал. Сильвия по-прежнему стоит почти в прижимку с господином с перепаханным лицом и заливисто хохочет. Парочка в углу доделала свое дело или благоразумно решила перенести апофеоз в иное место. Во всяком случае, они рассчитываются с барменом и уходят. Волосы всклокочены, щеки пылают. Рекламщики в обнимку шатко ковыляют к дверям, в пути обмениваясь «я тебя уважаю». Покинутый любитель словесности разглядывает меня оценивающе. Понимает, что вряд ли я способен на откровение о творческой манере Весоса, тем более, что я его не читал. Нехотя подписывает счет сбежавшего приятеля и уходит. В баре остались только я, бармен, Сильвия и ее компания. Я должен уходить. Тут-то она и окликает меня. «Ты здесь каждый вечер торчишь?» «Нет?» Я оборачиваюсь. Круглое лицо, большие пытливые глаза, пара лишних слоев помады. Не рот, а правильное «О», дутое, как причальный круг. На какой скорости не шмякнись об него, не побьешься. Я отвечаю с сухим смешком. «Последний раз я был здесь, когда мы с тобой разговаривали». «Вот как?» А я заходила сюда еще раз. Мне здесь нравится. Есть аура. Обычно на это годы уходят, а здесь сразу. Благодаря чему? Ёрничаю я. Спроси сначала, какая аура? Я ведь не уточнила, да? Кстати, это не ты забиваешь мусорный бак винными бутылками? Меня это возмущает. Их обязательно надо сдавать в утиль. Я отвечаю, что почти не пью вина. «А что же у тебя в стакане?» «Виски». В подробности я не вдаюсь. «Виски и виски. Мне закажешь? Или пойти попросить другого?» «Так какая аура?» Спрашиваю я, одновременно показывая официанту два растопыренных пальца. Знак, в свое время означавший «Викторию», потом «Мир», а в наши дни понимаемы исключительно как «еще пару». «Мне трудно сказать. Так не определишь. Но что-то вроде Армагеддона. Последние дни высший суд». «Ты знаешь, как расшифровывается Y2K?» «Слышала. Полнейшая чушь. Компьютеры, может, и сгорят, но человеческие сердца будут биться, как прежде». «Это чужие слова». «Может быть. Ты Сиглайф?» «Сигбьорн. Слушай, я устала и хочу домой. Возьмем мотор». «А твои друзья?» «Я ими сыта по горло. Знаешь, на раз привет, на два прощай. Ну что, едем?» «Я готов», — отвечаю я, беря пальто. «Мы сидим в такси. Это Мерседес с широченным задним сиденьем. Но почему-то мы втиснулись так, что мое бедро прижато к ее бедру. Когда я обнаруживаю это, отодвигаться поздно. Это будет странно выглядеть. поэтому я сижу и греюсь от ее тепла. По пути она в ответ на мой вопрос рассказывает о человеке с ожогом. «Он работает в нефтяной промышленности. Один из моих врагов», — говорит Сильвия. «Но он мне нравится. Так странно. Ты видел? Его изуродовало при пожаре на платформе. Представь, кипящая нефть прямо в морду. Каково ему теперь найти себе подружку?» Я поддакиваю. Страшное дело. А бедро у нее жаркое. Жаль, ехать недалеко. Мы вылезаем перед дверями доходного дома, построенными так, чтобы человек не сожалел о расставании с тем, что было, а распахивал дверь как бы навстречу новым приключениям. «Мне нравится тут», — говорю я, демонстрируя, что язык меня слушается. «Всем нравится», — гогочет она. «Это все высокие потолки». Я пропускаю ее вперед на лестнице. Даже в тяжелом пальто заметно, как ее филейная часть, роскошная филейная часть, должен сказать, переваливается туда-сюда, обратно. Подол пальто выписывает кривули, которые место в диснеевских мультиках. Мы доходим до моей квартиры. Я отпираю дверь. Потом потайной замок. Сильвия остановилась и видит это. «Ты один дома?» — спрашивает она. «Один до среды. Катрина уехала в Хемсдал походить на лыжах. А мне надо работать». У меня пересохло во рту. Сильвия смотрит на меня с небольшой, по масштабам Сильвии, улыбкой. «Может, выпьем у меня стаканчик вина? Или чая?» Меня, что называется, не приходится упрашивать дважды.